Весь сиреневый дым, сиреневый дым, вдыхай сиреневый дым, танцуй со мной и лети. Вместе не спим, оставшись без сил, нас больше не отпустит этот сиреневый. Весь сиреневый дым, вдыхай сиреневый дым, танцуй со мной и лети. Вместе не спим, оставшись без сил, нас больше не отпустит этот сиреневый. Красные глаза стекают капли росы, улыбайся, вдыхая весь сиреневый дым. Мы танцуем, чтобы сердце билось в груди, оно бьет меня, мешая взять трубу и уйти. Ты снова делишь на двое небо, зеленый чай, black label. Зажигаешь, как спичку мгновенно, срывая одежду под звуки вселенной. Весь сиреневый дым, сиреневый дым, вдыхай сиреневый дым, танцуй со мной и лети. Вместе не спим, оставшись без сил, нас больше не отпустит этот сиреневый. Весь сиреневый дым, вдыхай сиреневый дым, танцуй со мной и лети. Вместе не спим, оставшись без сил, нас больше не отпустит этот сиреневый. Оставляю взоры на спине от своих матовых ногтей, yeah. Ты хочешь нашей встречи каждый день, а я не этого хотел и не читаю твои смс и сообщения в сетях. Разрывайся, где повод тебя сбивать, ловите счастье, как капли дождя, чтобы вдыхать, чтобы вдыхать тебя. Мне нужен огонь, чтобы вдыхать тебя. Дай мне любовь. Весь сиреневый дым, вдыхай сиреневый дым, танцуй со мной и лети. Вместе не спим, оставшись без сил, нас больше не отпустит этот сиреневый. Весь сиреневый дым, вдыхай сиреневый дым, танцуй со мной и лети. Вместе не спим, оставшись без сил, нас больше не отпустит этот сиреневый.